Глава 21. Егор уложил меня спать рядом с Даришей. Возражений слушать не стал. Сам отправился на диванчик в коридоре и продолжил заниматься делами, попивая кофе. Когда я проснулась утром, вокруг нас уже бегали медсестры. Они осматривали ножку Дарины, мерили температуру, готовили нас к выписке. Врач доволен этим не был, но Егор его уверил, что у него дома будут обеспечены все условия, которые нужны для моей доченьки. Я сама не понимала, почему так происходит. Я безоговорочно верила человеку, которого знаю совсем недавно. Я переезжаю вместе с дочерью в его дом. Это не укладывалось в моей голове. А вместе с тем, я не могла противиться происходящему. Я тянулась к Егору всей душой, и мне казалось, что с ним происходит то же самое. До его дома нас отвезли на платной скорой. Стоило в дороге повернуться к Егору с намерением что-то сказать, как он поглаживал меня по руке и говорил: «Агата, все будет хорошо, просто верь мне». Я верила. В доме Егор перенес Даришу на второй этаж в гостевую спальню. Какие-то слишком сложные условия для дочери были не нужны. Главное – это следить за тем, чтобы не разошлись швы, не позволять ей бегать, измерять температуру и давать антибиотик, делать вовремя перевязки, соблюдать несложную диету. Почти все я смогу сделать сама, но контролировать нас будет приходящая дважды в день медсестра. «Мама, мне тут нравится». Дариша с восторгом осмотрела просторную гостевую комнату. «Тут как в сказке». «Согласна». Я присела к ней на постель с очередной книжкой. Удержать непоседу от беготни и прыжков – дело непростое. «Все хорошо?» Егор заглянул в комнату. Взволнованный, по нему вижу. «Да, нам очень нравится». Дариша ему улыбнулась. В ее глазах светилось обожание. Этот мужчина сумел пробраться не только в мое, но и в Даришино сердечко. «Я буду рядом, поработаю в кабинете, а вы устраивайтесь». «Хорошо, спасибо тебе за все». Я робко улыбнулась. «Я рад, что вы здесь». От его слов в груди запекло. Пришлось даже растереть это место ладонью. Егор еще немного побыл с нами, а затем ему пришлось вернуться к делам. Я развлекала дочку как могла. Мы читали книги, играли в настолки. Дариша даже уболтала меня поиграть в ленивые прятки. Только обычно искала я, лежа на диване, а теперь водой была Дариша. Смысл заключался в том, что она закрывала глаза, а я в это время куда-нибудь пряталась. Выбор был невелик – за шторой, в ванной комнате, под кроватью, в шкафу. Но что не сделаешь ради ребенка. Дочка открывала глаза и просто называла места, в которые я могла спрятаться. Если место правильное, я обязана была показаться. Затем я снова читала ей книги и рассказывала, что находится в саду Егора. Из окна открывался чудесный вид. И Дариша была очень огорчена, что не может побежать туда гулять прямо сейчас. Пришлось пообещать, что как только нам разрешит доктор, мы сразу пойдем туда прогуляться. Ближе к обеду меня сменил Егор. Я же отправилась на кухню готовить обед. Кулинарного вдохновения хватило на легкий рыбный супчик для дочки. Тефтели и картофельное пюре. Дочку покормила в спальне, и где-то через 10 минут она уснула. Сейчас мне было на руку, что Дарина в том возрасте, когда детки спят в середине дня. Я взяла рацию от видеоняни и спустилась на первый этаж. Для нас с Егором накрыла в столовой. Сначала испытывала легкий дискомфорт, не понимая, в роли кого я нахожусь в его доме. Но Егор вел себя естественно, так что я быстро успокоилась. За столом он нахваливал еду, бросая на меня то осторожные, то обжигающие взгляды. Я терялась и краснела. Еда в меня вообще не лезла. «Нам нужно поговорить». Егор поднялся из-за стола и протянул руку. Я кивнула нерешительно. «Нам действительно очень многое нужно обсудить. Скольком я должна признаться ему? И в амнезии, и в том, что видела его отца раньше. И что я замужем, к сожалению, хоть и не помню, кто мой муж». Ладонь снова потянулась к кольцу на цепочке. Оно будто горячим стало и просилось на палец. «Я хочу кое-что тебе показать, если ты позволишь». Егор старался вести себя спокойно, но волнение скрыть не мог. «Ладно». Выдохнула, позволяя ему взять меня за руку и повести по лестнице на второй этаж. Казалось, что вот-вот должно произойти что-то грандиозное. Что-то важное для меня. Это чувство путало мои мысли и выводило мое волнение на более высокий уровень. Когда мы оказались в коридоре, Егор достал из кармана ключ и вложил мне его в ладонь. Это был простой металлический ключ. Я нахмурилась. Поднесла его к глазам, коснулась пальцем ребристой части. Не знаю откуда, но я точно вдруг поняла, какую дверь открывает этот ключ. Сердце забилось сильнее, когда я прошла к той самой таинственной комнате и открыла ее. «Как это? Егор?» Я удивленно посмотрела на него, а потом заглянула внутрь комнаты. «Проходи. Осмотрись», — прошептал он сипло. Я шагнула внутрь, жадно оглядываясь по сторонам. Эта комната явно принадлежала женщине. Светлые нежные обои в мелкий цветочек. Воздушные шторы на окнах. Статуэтки, милые штучки, зеркала. Рядом с окном стоял мольберт с закрепленным листом. На нем был практически законченный акварельный рисунок. Именно он привлек мое внимание. На деревянных ногах я подошла ближе и коснулась наброска. Это был портрет Егора. До того, чтобы его закончить, оставалось совсем немного. Немного поработать с тенями, расставить акценты. «Откуда я все это знаю?» Растерянно поворачиваюсь к Егору. «Что именно?» Он мягко улыбается. «О рисовании. Откуда я столько знаю о рисовании?» Беру в руки поочередно разные тюбики, разложенные рядом с мольбертом. И грозин желтый, венецианская пурпурная, кобальт голубой. И кисти. Третья, восьмая, двенадцатая. Это все родное, мое. «А ты как думаешь?» Он спрашивает меня лукаво. Его словно отпустила тревога. Кладу кисти и краски на место. Оборачиваюсь к остальной комнате. В одном углу полно картонных коробок. Мне очень хочется узнать, что в них, во всех. Сердце грохочет все сильнее. На глазах выступают слезы. Я уже знаю ответ, но не могу произнести его. «Агата, подожди, выдохни». Егор обнимает меня со спины, прижимает к себе. Теплота его тела действует на меня успокаивающе. Я разворачиваюсь в его руках и доверчиво поднимаю взгляд. «Егор, я не понимаю, что происходит?» Шепчу ему, не веря в происходящее. «А что ты чувствуешь?» «Я чувствую очень странные вещи». Протягиваю ладони, касаюсь его лица. Егор прикрывает глаза, наслаждаясь моей лаской. Целует мою ладонь. «Как будто ты и я, как будто мы должны быть вместе». Я краснею, пугаюсь собственных слов и пытаюсь оттолкнуть Егора от себя. «Все правильно, Агата». Егор не отпускает, прижимая меня к себе теснее. Он проводит ладонью по моим волосам, закладывает за ухо выбившуюся прядь. И только сейчас я обращаю внимание на то, что на его руке надето обручальное кольцо. Ловлю мужскую ладонь и внимательно рассматриваю кольцо. Оно такое же, как у меня. Из глаз брызжут слезы. Этого не может быть. Так просто не бывает. Дрожащими пальцами тяну за цепочку на шее и показываю ему свое кольцо. Пора произнести это вслух. Егор — мой муж.